Клоун отрицательно покачал головой. Если бы он сел, его бы наверняка тут же сморил непобедимый сон. «Господин комиссар, я подлец!» С этими словами он дрожащей рукой порылся в кармане куртки и выложил на стол сложенные купюры американские банкноты. Комиссар посмотрел на них с удивлением. «Здесь 500 долларов. Ничего не понимаю. 5 банкнот по 100 долларов каждая. Совсем новенькие. И не фальшивые, не беспокойтесь. Впервые в жизни я получил 500 долларов сразу. Вы это понимаете? У меня в кармане целых 500 долларов». Метрдотель вошел с подносом, на котором были кофе, яичница с беконом, варенье. Но Декстера, который страдал булимией, ненормальное усиление аппетита, и всегда мечтал о какой-нибудь еде не меньше, чем о 500 долларах, затошнило от запаха и вида еды. Он отвернулся с таким видом, словно его вот-вот вырвет. «Не хотите что-нибудь выпить?» «Водички». Он выпил 2, 3, 4 стакана один за другим, не переводя дыхания. Капли пота сверкали на бледном лбу. Он держался за стол, но все равно раскачивался всем своим длинным, тощим телом. «Скажите капитану О'Брайену, который всегда считал меня порядочным человеком и рекомендовал вам, что я подлец». Он протянул Мегре банковые билеты. «Возьмите их. Делайте с ними что хотите. Они мне не принадлежат. Сегодня ночью...» «Сегодня ночью...» — казалось, он собирается силами, чтобы преодолеть самое трудное. «Сегодня ночью я продал вас за 500 долларов». «Телефонный звонок». «Слушаю». «Что, вы уже внизу?» «Поднимайтесь, лейтенант. Я не один, но это не важно». «Это из полиции», — с горькой улыбкой спросил клоун. «Не бойтесь, можете говорить при лейтенанте Льюисе, это друг О'Брайена. Пусть сделают со мной что хотят, мне все равно, лишь бы поскорее». Ноги под ним буквально подгибались. «Входите, лейтенант. Рад познакомиться с вами. Вы знакомы с Декстером?» «Ну, неважно, его знает О'Брайен. Думаю, что он может рассказать нам нечто весьма любопытное. Садитесь, пожалуйста, вот в это кресло. Декстер будет рассказывать, а я пока перекушу». Комната казалась почти веселой благодаря солнцу, заливавшему ее косыми лучами, в которых плясали золотые пылинки. Мегре все-таки был не уверен, правильно ли он поступил, пригласив лейтенанта присутствовать при разговоре с Декстером. Ведь О'Брайен не солгал, когда сказал накануне, что лейтенант — человек совсем другого склада, нежели он. «Счастлив познакомиться с вами, комиссар». Но сказал это Льюис без улыбки. Чувствовалось, что он на работе. Уселся в кресло, положил ногу на ногу, закурил сигарету и, хотя Декстер еще и рта не раскрыл, вытащил из кармана записную книжку и карандаш. Это был среднего роста, не толстый, не тонкий, интеллигентного вида мужчины. Его можно было принять, например, за преподавателя. У него был длинный нос, очки с толстыми стеклами. «Если нужно, можете записать мои показания», — произнес Декстер таким тоном, как будто уже прочитал свой смертный приговор. Но лейтенант не шевельнулся. Держа карандаш в руке, он смотрел на клоуна с поразительным хладнокровием. «Было, наверное, часов 11 вечера. Точно сказать не могу. Может быть, ближе к полуночи. Я зашел в бар поблизости от муниципалитета. Пьян я не был, клянусь, я не был пьян. Можете мне поверить. 2 человека облокотились на стойку рядом со мной. И я понял, что это не случайно, что они искали меня». «Вы могли бы их опознать?» — спросил лейтенант. Декстер посмотрел сперва на него, потом на Мегре, как бы спрашивая, к кому он должен обращаться. «Они искали меня. Такие вещи чувствуешь. Я догадался, что они из банды. Из какой банды?» «Я очень устал», — произнес Декстер. «Если меня все время будут перебивать...» Мегре, уплетая яичницу, не смог сдержать улыбки. Они предложили мне выпить, и я понял, что они хотят что-то у меня выведать. Видите, я не пытаюсь ни обманывать вас, ни оправдывать себя. Я понимал также, что если выпью, я погиб. Но все-таки выпил не то 4, не то 5 шотландского виски, точно не помню. Они говорили мне Роналд, хотя я не назвал им своего имени. Потом повели меня в другой бар, потом в третий. Но на сей раз мы ехали на машине. И в этом баре мы все втроем поднялись в бильярдную, где никого не было. И я подумал, уж не собираются ли они меня убить. Один из них запер дверь на ключ и сказал мне: «Сядь, Роналд, ты ведь бедняк, верно? И всю жизнь был бедняком. И если ты ничего не смог добиться в жизни, то лишь потому, что у тебя не было денег, не с чего было начинать. Вы сами, господин комиссар, видели, каким я бываю, когда выпью. Я вспомнил себя маленьким ребенком, вспомнил всю свою жизнь. Я всегда был беден, всегда старался заработать хоть несколько долларов. И я заплакал». Что мог записывать за ним лейтенант Льюис? А ведь он что-то писал в своей книжечке, при этом был так серьезен, как если бы допрашивал опаснейшего преступника. Тут один из них, тот, что повыше, вытащил из кармана банкноты, новенькие банкноты по 100 долларов. На столе стояла бутылка виски и содовая. Не знаю, кто их принес, не помню, чтобы в бильярдную заходил официант. «Пей, болван», — сказал мне тот тип. Я выпил. Потом он пересчитал билеты у меня на глазах, сложил их и сунул в карман моей куртки. «Видишь? Мы с тобой по-хорошему. Тебя можно было бы выпотрошить другим способом. Припугнуть, ты ведь трус. Но мы такие же бедняки, как и ты. И решили, что лучше будет заплатить тебе. Понимаешь? Ну, а теперь к делу. Ты расскажешь нам все, что знаешь. Понятно?» Клоун посмотрел на комиссара своими блеклыми глазами и выговорил: «Я им сказал все». «Что вы им сказали?» «Всю правду». «Какую правду?» «Что вам известно все». Комиссар, все еще не понимая, нахмурился и в раздумье закурил трубку. Он спрашивал себя, рассмеяться ему или принять всерьез печального клоуна. Такого чудовищного похмелья Мегре никогда прежде ни у кого не видал. «Что мне, собственно, известно?» «Прежде всего, правда о G&G. Да какая правда, черт возьми?»